Глава 15. Мне хочется одного. Не выходить из комнаты, пока дети не уйдут в школу. Но так нельзя. Сегодня пятница. Няня работает только с 2 часов дня. Поэтому я поднимаюсь и начинаю наш обыкновенный день. Я член садомазохистского клуба «Мать 2 детей». В этот клуб принимают не всех, только идиоток. Я крикнула с кухни: «Идите завтракать!» «Идем!» Громкий топот, возня. Матвей возмущенно завопил: «Это же мое!» Раздался голос Давида. «На завтрак сегодня 2 кривых бутерброда с сыром и теплый чай. Я окунаю каждый пакетик по 1 разу и выбрасываю в мусорное ведро». Опять голос Датушки: «Что ты сделал с моим пеналом?» Матвей захохотал, как чертенок. Я проводила мальчиков и вспомнила, что издевательств над собой недостаточно. Сегодня еще и 1-й рабочий день. Вот радость. Почти бегом бросилась в ванную. Пока я выбирала одежду, поняла, что до сих пор не имею понятия, что мне предстоит делать на работе, и набрала Алиску. «А какая у меня должность в итоге?» «Я-то откуда знаю, Нин?» Ее голос звучал недовольно. «О чем ты с Воробьем-то говорила?» «А ты о чем?» «Он мне парил про деятельность бизнес-клубов». «Разберешься на месте. Прости, мне некогда». «Разберешься», — пробурчала я. «А вдруг не получится разобраться? Что, если меня в 1-й день уволят?» «Тогда пойду и напьюсь», — решила я. «Хоть повод будет». Садясь в машину, я думала про эту охреневшую сучку психолога. Как посмела она отказаться от такого интересного пациента, как я? Уму непостижимо. А я тоже хороша. Хочу сказать вам спасибо. Тьфу. Надо было сказать ей: «Милочка!» Именно так, растягивая звук «А». «Психологов с такой манией величия нужно обходить за версту. У моей няни куда большие способности к эмпатии, чем у вас». Вообще, нахрена я к ней попёрлась во 2-й раз? Лучше бы и не приходила. И когда секретарша позвонила бы мне уточнить, собираюсь ли я на прием, я бы ответила самым высоким своим голосом: «Нет, нет, нет и еще раз нет. Передайте этой женщине, что она просто профнепригодна. Именно так, да. Записали? И еще жалобную книгу мне». Точно, я ведь могу поставить ей низкий рейтинг. Мои брови от удовольствия поползли вверх, а лицо скуксилось в области носа. До Кукурузины я доехала без пробок, за 30 минут до начала моего 1-го рабочего дня. Охранник приветственно улыбнулся и разблокировал турникет. «Извините!» — крикнула я ему. «У меня еще не готов пропуск! Сказали, завтра будет! Я теперь тут работаю!» Он добродушно покивал и показал большой палец. Группа издали симпатичных мужчин как раз входила в стеклянный лифт. Я усердно застучала каблучками и успела запрыгнуть в последний момент. Один из них глаз не мог от меня оторвать. Неудивительно. Я сильно подсушилась за зимний сезон. На ногах даже проступил рельеф. Сушилась я, естественно, не в зале, а с помощью крюлер Моншардоне. Потрясающие мужчины в костюмах, пахнущие дорогими одеколонами, мои соседи по лифту выходили на разных этажах. Каждый из них, перед тем, как уйти, оборачивался на меня. Кто в наглую, кто из-под тишка. И к 54-му этажу мое настроение было уже на 83 балла из 100. Интересно, можно ли приносить с собой на работу алкоголь, чтобы поднять градус настроения хотя бы до 92 баллов? Как хорошо, что я теперь работаю. А психологша-то была не так уж не права. Я немного подумала и расхотела писать гневный отзыв. Пусть живет. Ее рекомендация просто топ. Прозрачная Кукурузина набита офисами. В них большую часть суток живут мужчины любых форматов. По крайней мере, у меня не будет времени думать о том, как Ник развлекается с женой в Стамбуле, в Бангкоке, в Таиланде, неважно где. «Привет, Нино!» Мой босс с радостью показал мне десны. Неспящий воробушек уже был на рабочем месте. Как быстро он по утрам бежит от своих страшненьких детей. «Доброе утро, Михаил Викторович». «Просто, Миша, мы же вчера договорились». Он подмигнул. «Забыла». «Забыла какой-то обаяшка». «Ты пока располагайся. После 10 придет кадровик, расскажет тебе, как вести дела». Располагаться было просто. Я кинула сумочку на стол, включила комп и стала листать ленту. Прошло 1,5 часа, и никто меня не побеспокоил. Через стекло от пола до потолка просматривалась северная часть города. Я всегда мечтала о таких окнах, чтобы танцевать по утрам голой, как заправская голландская стриптизерша. Но в старый питерский фонд такие не поставишь при всем желании. Я глядела на Питер. Целых 10 минут скручивала и разворачивала жалюзи. От моего усердия с них даже пыль подстерлась. Пошаталась по своему крохотному пространству, поправила часы на стене, подтянула колготки, заглянула в аккуратный шкафчик. 2 картонные папки и больше ничего. Мой кабинетик прилегал к офису воробушка. К нему пару раз кто-то входил, но меня не звали. Если так будет продолжаться, я смогу работать в этом прекрасном месте очень долго. «Нино, здрасте, здрасте». Через дверь протиснулся кадровичок. Важный седой старичок. Его следовало называть Сергей Юрьевич, без всяких там сокращений. Я протянула ему документы, и пока он заполнял бумажки, задавала вопросы. «Кто работал тут до меня? А Михаил Викторович как вообще? Нормальный босс? Я могу позвать к себе подружку? Насколько раньше 6 будет нормально уйти? Можно открывать здесь окно, если я захочу покурить? Что будет, если опаздывать всю неделю?» На некоторые он отвечал. На большинство молчал и смотрел на меня с подозрением. Меня вдруг осенило. «Слушайте, Сергей Юрьевич, а кем я буду работать?» «Записываем вас как комьюнити-менеджера». «Это еще что?» «На самом деле, все. Такие люди, как вы, в такой компании, как эта, занимаются всем, от организации и ведения жизнедеятельности клуба до личных просьб Миши». «Какого характера просьбы? Эротические?» Я манерно закусила губу. «Ну, прямо», — разочаровал кадровичок. «Кофе будете носить. Еще контролировать дни рождения родственников. Всякое такое». «Обалденно». Старичок развел руками и сунул мне бумаги, на которых я поставила кокетливую подпись. Как только он ушел, начался завал. Вбежал воробушек и бросил мне на стол листы. На них разнообразными почерками ползли строчки с именами, фамилиями, датами рождений и телефонами. Оказалось, что эти люди записались в участники выездного мероприятия «Риски крупного бизнеса», намеченного на сентябрь. Их данные следовало разобрать, перепечатать, создать нумерованный список и скинуть Евросинье frosysobachkagiant.ru на почту. Что ж, это я смогу. Я даже Word умею открывать. Пока я разбирала каракули и наверняка неправильно перенесла как минимум 6 телефонных номеров, с цифрами у бизнесменов обнаружились ожидаемые проблемы, прибежала сама Евросинья и дважды спросила, когда будут готовы списки. Оказалось, что эта тощая девчушка моложе меня отвечает за организацию мероприятий. От нее я получила еще одно задание. После того, как закончу с перепечаткой, мне придется вызвонить какого-то важного бизнесмена. Фамилию Фроси записала на стикере и прикрепила посередине монитора. И узнать его личный контакт, чтобы направить персональное приглашение в наш клуб в качестве спикера. «Фрось, а где тут обедают?» «На 3-м этаже». «Я вообще буду выходить из лахта-центра?» «Нет. Пока тебя не повысят, будешь сидеть тут». Глаза заболели от монитора примерно через 2,5 часа. Я вспомнила зарядку из шортсов, периодически зажмуривала и открывала глаза, высчитывала 4 секунды, старательно массировала веки. Не помогло. Зато во время обеда я оторвалась. Я увязалась с Фроси в легендарное кафе на 3-м этаже И там был просто рай. Она болтала без умолку, я ела салат с ананасами, слушала ее и поглядывала по сторонам. В Питере работают преимущественно мужчины, сделала я вывод. Женщины сидят дома или отсвечивают лицом в пятерочках и салонах красоты. В Лахта-центре везде, насколько хватало глаз, я видела мужчин, сбившихся в плотные стаи. Они генерировали идеи даже в свободное время. Кричали, шутили, громко смеялись низкими густыми голосами. Встречались и одинокие волки. Они сидели в раздумьях или пялились в телефоны. Из всех я заприметила двоих. Один, светленький, потрясающей красоты, что-то увлеченно чертил в айпаде. Другой, типа городской дровосек, лохматый парень, вышедший из леса, привлек внимание тем, что постоянно держал вейп у яркого рта. Это повторяющееся незаконченное действие показалось мне до сумасшествия сексуальным. Он подносил дрипку близко, даже прикусывал ее, но отвлекался на разговор и не делал тяжку. «О, давай уже сделай это!» — мысленно простила я. Фроська их всех не замечала, она болтала только о работе. Она была ничего. Меня немного раздражали ее синие, вечно распахнутые глаза, но, подозреваю, в этом виновата моя скрытая зависть ко всему, чего у меня нет. Остаток дня прошел безрезультатно. Я позвонила по всем телефонам в интернете, но к бизнес-шишке было не подобраться. Лишь по одному номеру мне ответили, что свяжутся. Я ощутила ранее незнакомый позыв выполнить поставленную задачу. Неужели Алексей Александрович так и живет, постоянно мотивируемый этим чувством? Сделать, справиться, доказать, что сможет. Я набрала отца. «Привет, папа. Все хорошо, да? Как у тебя? Знаешь ли ты человека по имени Евгений Финкельштейн? Да, который владелец медиахолдинга. Можешь узнать его личный номер? Мадлоба». Примечание. Спасибо. Блеск Томмазо Кицхавели остался в 2010-х годах, но и сейчас он имел определенный вес в Питере, хоть и отошел в тень вместе со своим бизнесом. Воробушек заходил два раза. В первый попросил кофе, во второй — чай. Финкельштейн оказался душка. Согласился прийти в клуб на следующей неделе. Фрося была в восторге. «У тебя крутой папка? С вашими связями ты можешь быть очень полезна бизнес-клубу». «Да уж, молитесь на меня, агностики».